Тот, кто хочет делать, он просто идет это и делает. А тот, кто не хочет, вот он все ждет великую личность. Потому что тот, кто делает, вот он уже рядом с ним и сидел великая личность. Потому что он стал это делать. Поэтому говорится, величие человека не в ожидании великой личности, а величие человека в том, что он делает, действовать начинает, как великая личность. Поэтому они все ждали Ачарию. Ученики Бхактистан Сарасвати все ждали, когда придет Ачария. Когда придет, а он рядом с ними находился. И он стал Ачарием Международного общества сознания Кришны, который создал кто? Его духовный учитель Шрила Бхактистан Сарасвати. Удивительная тайна, блин. Удивительная тайна. Они ждали, кто же преемник Бхактистан Сарасвати, и думали, что это они. А Прабхупада создал международное общество, которое поручил ему и создать его божественная милость Бхактистан Сарасвати. И Прабхупада стал ачарием этого общества. Общество, которое и создал Бхактистан Сарасвати. А они до сих пор думают, кто же ачарья-то? Все так просто, елки. Но увидеть это очень сложно. Когда вы все время думаете, не я ли? А Прабхупада просто пошел и совершил это служение. Ачарья тот был, кто совершил это служение. Понимаешь? А не тот, кто сидел там и выяснял отношения. Кто там какой тантрик, кто мантрик, кто там янтрик. Тебя никогда не спрашивают, как ты такой великий стал, сангирданщик? А? Ну и что, и как ты стал? Вот ты на моих глазах стал. Прямо здесь ты и стал таким. Вот прямо здесь. И я помню, какой ты был, когда я тебя первый раз видел. Ты помнишь? Ужас. Если бы я им сейчас рассказал, какой ты был, они бы в жизни не поверили. Ужас. Я вот таких и не видел даже. Что люди тогда...